Глава 4. У двери в полукруглую аудиторию со сводчатым потолком меня уже ждали приятели. Мы вместе вошли в помещение, и я вновь вспомнила Дюма и его благородных рыцарей-шпаги, что не отходили друг от друга. Вот только у моих боевых товарищей, с которыми я бок о бок сражалась со сложными предметами, непростыми магическими практиками, зачетами и экзаменами, рога и демонические силы. Ничего, для ведьмы это нормально – дружить с обладателями темных чар. Парты из странного черного дерева полукругом располагались напротив кафедры и стола для лектора. Стены за самой кафедрой испещряли розоватые прожилки, так что чудилось, за педагогом вырос гигантский кустарник. Правда, почему-то без листьев. Мы с друзьями, как обычно, устроились на среднем ряду. Самое то для студентов, которые не разменивают науки на шалости, как завсегдатая галерки, но и не стремятся выделиться, как воображало с первых парт. Ряды стремительно пополнялись. Одними из последних в аудиторию вошли заводилы нашего потока. Тут ничего особенного, не похожего на мои земные школы и вузы. Заучки, которые до зубного скрежета точно повторяли слова из учебника. И первые красавцы, спортсмены, комсомольцы. Ой, это меня не туда занесло. Какие из демонов комсомольцы? А вот первые эпитеты вполне подходили к четырем подружкам-демоницам из высшего мира. Естественно, те, что родились в Нижнем, так не выпендривались. Анастасия, высокая, фигуристая, с кукольным личиком и черными, как смоль, волосами, всегда носила топики и узкие брюки, что открывали взгляду плоский живот. Синеглазая блондинка Ермая, чуть ниже ростом, тонкая, ладная, с белой кожей и повадками королевы, одевала такие короткие юбки, что я поражалась, как ее вообще пускали в вуз, даже при местных свободных порядках. По-моему, у стриптизерш Фейламени и то наряды поскромнее. Ундина. Жгучая красотка, с истинно черными волосами, глазами словно угольки и острым, но аккуратным носом. Рядилась только в кожу, которая обтягивала так, что всем было ясно, белья девушка не носит. И, наконец, главное заводила, первая красавица, которая почему-то возненавидела меня в первую же встречу. Столетняя Хварса Лэндис. Любому ее легкому небрежному жесту остальные подружки подчинялись быстрее и четче, нежели марионетки своему кукловоду. Ярко-медные волосы Хварсы всегда не спадали на плечи роскошными волнами. Зеленые раскосые глаза напоминали глаза трепетной лани, которую укусил вампир, и зверушка резко перешла на темную сторону. Теперь не берет еду с рук у лесничего, а отгрызает тому пальцы. Хварса была хорошо сложена и обладала красивой, почти танцевальной походкой. Одевалась со вкусом, в туники и узкие брюки. Так что оставался простор для фантазии, и все самое соблазнительное мелькало перед любопытным взором. Королями потока, первыми красавцами и сердцеедами считались безрогий Улирис и рогатый Тибальд. Удивительно гармонично сложенный, поджарый Эхор с зелеными глазами и аккуратными аристократическими чертами любил почти земные футболки и джинсы. Похожий на викинга русоволосый Тибальд одевался в стиле благородных пиратов. Свободные рубашки с традиционным для демонов завлекательно расстегнутым на груди воротом и кожаные брюки. Многие девушки пали жертвами их обаяния, начиная от молодняка, вроде нас, и заканчивая старшекурсницами. Как я уже упоминала, демоны сюда поступали самого разного возраста. На первом курсе могли учиться и столетние, и 25-летние. При этом выглядели они все примерно на один возраст, так что возрастных преград не существовало. Хварса появилась в аудитории первой. Нашла меня с подругами и посмотрела так, словно вызывала на дуэль. Я хмыкнула в ответ, чем предсказуемо разозлила демоницу. Как и большинство уроженок верхних миров, четверо заводил обладали загнутыми вверх рогами. И мне все время чудилось, что девушки того и гляди примутся бодаться, опустив голову, как козы. Что феечка? Покинула приемную господина Телли и теперь придется слушаться преподавателей, а не командовать? «Могу лишь посочувствовать», – пошла в наступление Хварса. Эта демоница никогда не умела держать язык за зубами. «Пф», – небрежно усмехнулась я. «Не завидуй. Тебе никогда не доводилось командовать теми преподавателями, которые принимают у тебя экзамены. Как считаешь, кого из нас они больше расположены завалить? Им ведь еще отчитываться перед помощницей декана после сессии». С галерки послышались хлопки и воодушевляющие шепотки. Местные неформалы и непопулярные студенты радовались, что я так припечатала королеву. Хварса дернулась, задумчиво поднесла палец к губам, явно не в силах сразу найти достойный ответ. Ну да, красота есть, ума не надо. Подружки первой красавицы потока приблизились к Хварсе, словно собаки, что ожидают команды. Мне даже стало их жалко. Это как же надо себя не уважать, чтобы даже с однокурсницами общаться по команде ФАС. И вроде старше меня по возрасту, а прямо как дети малые. И все складывалось хорошо. Просто чудесно. Я уверенно вела в счете, пока Лэм неожиданно не вспомнил, что он мужчина и не вообразил, что мне очень хочется это почувствовать. Вот ни раньше, ни позже. «Отвали от нее, Хварса», – вступился парень, мгновенно переключив внимание на себя. «Нам на тебя плевать. Вот и ты лучше займись делом». «Может, ты запал на нее?» – недобро прищурилась Ермая, явно неравнодушная к Лэму. Что думал по этому поводу сам демон, я понятия не имела. «А тебе-то что, задевает?» – опередила Лэма с ответом Мел. «Ну, я хотя бы кому-то нравлюсь, в отличие от тебя», – скривила пухлые губки Ермая. «Тешь себя этим», – прорычал Лэм. «Вот уж не знаю. Но порой чудилось, он не настолько презирает эту воображалу, как пытается демонстрировать. Но на ком же еще остановить свой взгляд таким неудачником?» Начала было Анистайша, когда вмешался Тибольд. «Я нравилась этому парню. Уж не знаю, насколько серьезно, но определенно достаточно, чтобы не скрывать этого. Мне нравится Фейрис. Как захочет встретиться, пусть только свистнет». Очень не кстати вмешался король потока и подошел к нашей парте. Влюбленная в него словно кошка Хварса аж зубами скрипнула. Не успела я опомниться, как невидимая удавка сдавила шею. Хороший прием. Воздушная плеть вроде бы. Я выпрямилась. Вообразила, как магия окутывает, разрывая цепи. И воздушные кандалы, которые наколдовала Хварса, разрушились вместе с удавкой. Я поднялась. Лэм скочил. Мел тоже. Тибольд создал в руках два зеркальных шара. Попадешь таким в кого-то, и все. Двое суток он будет видеть все предметы, словно отражение в зеркале. С точностью до наоборот. Встречала я таких уже. Случалось. Врезаются во все подряд, несутся прочь от друзей, думая, что их догоняют. Редкая магия. Но и парень не из наших. Из среднего мира. Один из самых одаренных. Сзади подоспела и гора Улирис. Казалось, что футболка его вот-вот лопнет от напора внушительных мускулов. В руках Эхра мелькнули холодные синие молнии. Угоди такая в существо, и оно обречено несколько суток метаться то в огне, а то в холоде. Даже у демонов сердца не всегда выдерживали. Чары безрогих часто вызывали серьезные недомогания. Четыре демоницы заводилы соорудили еще несколько невидимых пут. Сеть, которая набрасывается на тебя и скручивает, душит, ломает кости. Несколько каменных ударов. Вроде бы волна воздуха. А коснется? Ощущение, что бетонные глыбы впечатали. Еще немного, и боевая магия пошла бы в ход. Но в аудитории появился Рнар Дифолтри, и ребята замерли, как вкопанные. «Всем, кто сейчас же не сядет на место, ставлю неот по экзамену и жду на переэкзаменовку», — монотонным голосом, без единого акцента, произнес преподаватель. Драчунов как ветром сдуло. Первыми расселись мои любимые первые красавицы потока. Выпрямили спины и попытались принять как можно более грациозные позы. Следующими заняли места прямо подо мной мои приятели – Тибольд с Улирисом. И следующие два часа мы усиленно боролись со сном. А когда Рнар Дифолтри наконец покинул аудиторию, Тибольд вернулся к нашей парте, поймав меня на выходе. Лэм уже вылез, а Мел, заметив маневр короля потока, двинулась в другую сторону. «Фея, я хотел поговорить с тобой, предупредить кое о чем». Серьезный тон парня и легкое волнение в его высоком мелодичном голосе не оставляли мне выбора. «Выйдем?» Тибольд пропустил меня вперед, как истинный джентльмен. «Встретимся на практике госпожи Рангре!» — крикнула через всю аудиторию Мел и заспешила на выход. Тибольд взял меня за руку горячей пятерней. Мои пальцы утонули в ладони сокурсника. В дверях аудитории с нами словно нечаянно столкнулась Хварса. Посмотрела на меня сверху вниз, выпятив грудь четвертого, по-моему, размера. «Зря ты на нее позарился!» Маленькие губки бантиком поджались. Аккуратно выщипанные брови сошлись на переносице. «Она же бегает за начальника моего братьями, причем всех окучивает, совсем нет гордости. Готова с любым лечь в постель, лишь бы захомутать стража». Я даже не нашла, что возразить. И очень неудачно всплыл в памяти вчерашний момент, когда я и правда не различала двух стражей в плане влечения. Физического, не эмоционального. Тогда да, мне было все равно с кем, из этих двоих. И от этой мысли стало ужасно не по себе. Но лишь в первую минуту. Затем вдруг пришло облегчение. Конечно же, я хотела не Вельсора, не Теля, а стража. Весельчак подсыпал мне что-то приворотное. Но поскольку на помощницу стражи подобная магия почти не действует, привязать меня к конкретному мужчине не представлялось возможным. А вот такая физическая привязка не к определенному существу, к магии стража, которая сама по себе притягивала многих, обладая таинственными свойствами, удалась рогатому кавалеру на славу. Фуф, это всего лишь притяжение магии к магии. Вельсер не сломал мой физический запрет на интим без ключика, не изменил мою замечательную особенность. Я все еще Фейрис, которая захочет мужчину только если тот знает, как вызвать желание. Я просто приняла соединение собственных чар с чарами стражи за физическое влечение. Стоп, но тогда значит, боже мой. Я не успела додумать главного, потому что Хварса вторглась в мой внутренний монолог своим неприятно визгливым голосом. «Что заткнулась, ведьмочка? Правда, глаза колет?» «Я тебя сейчас так уколю. Век меня не забудешь. И это не метафора», — вступился за меня Тибольд. «Ревнуешь? Помню, еще как-то крутилась в моей компании и намекала на свидание. Ты мне неинтересна!» Хварса отклонилась при этих словах словно от удара. «И чем больше ты оскорбляешь фею, тем противнее становишься мне», — выпалил Тибольд. «Да, я знала, что он хороший парень. Вот только я воспринимала его как парня, не как мужчину. Понимала, что внешне мы одного возраста. А если судить по календарю жизни, я даже гожусь Тибольду во внучке. Но поведение демонических студентов, их беседы, то, что их занимало, представлялось мне таким еще детством. Разборки, кто кого любит и кто кому нравится. Наезды на соперницы соперников. Выяснение, кто круче. Все это я проходила много лет назад и просто не могла воспринимать как часть своей жизни. Скорее, как учебный антураж, декорации. Настоящими в моей нынешней жизни выглядели Тель и его братья. А еще та самая загадка, разгадка которой мелькнула в голове и пропала с выпадом Хварса. Демоница так растерялась от речи Тибольда, что только моргала и поджимала пухлые губы. Демон отодвинул ее с дороги, как раздражающее и малозначительное препятствие, и потянул меня за собой. Некоторое время мы шли по коридору, то сворачивая, то пересекая холлы Академии, не останавливаясь. Тибольд поглядывал на меня, убеждался, что я поспеваю за его быстрым шагом и продолжал движение. Наконец парень остановился в тупике, где располагались подсобные помещения, и втащил меня в склад лабораторного оборудования. Комнату пересекали столы и стеллажи. На них дымили, шипели, пестрели жидкостями всех цветов радуги, склянки, бутылочки, крошечные сосуды, похожие на амфоры. Все вокруг наполнялось движением и звуками. Словно раствором не сиделось на местах, и они без конца пытались вырваться на свободу. Едва мы переступили порог, как несколько потолочных панелей вспыхнули над головами, освещая красивые резкие черты парня. Тибольд прикрыл дверь и потянул меня к себе поближе. В первую минуту подумалось, и этот туда же. Подростковые гормоны, все дела. Сейчас придется отбиваться или уходить порталом. Я даже мысленно прикинула, куда рвануть. Но парень спрятал руки в карманы и произнес: «Ты же в курсе, что Горвис мой дядя?» Я кивнула. Речь шла о том самом экзаменаторе, страже Среднего мира, черноволосом демоне, который принимал меня в Академию в первый день на фэнтези. Всего он не знает или не сознается, но вчера на семейном торжестве проговорился. Дескать, ты одна из тех ведьм, которые способны создавать какую-то особенную связь со стражами. И вроде бы сейчас это особенно нужно хранителям лифта. Я аж дернулась. В который раз за последние два дня слышу про связь и опять ничего конкретного. Только загадки. И вот теперь страшилки. Но нечто подобное существует. Я чувствовала это вчера, когда Вельсер опоил меня. И это настораживало еще сильнее. «Ты не знаешь подробностей про связь?» — шепотом спросила я у Тибольда. Тот покачал головой. «Это тайна. Вообще про магию стражи мы знаем ничтожно мало. Но Горвис сказал, будто разорвать связь, если та уже скреплена, невозможно. Это как нерушимые узы. Страж сможет всегда тебя чувствовать, находить и держать при себе». «О как! Неприятненько!» — тут же пришла очевидная мысль. «Не скрепит ли связь пытался вчера Вельсер? Боже! Как хорошо, что Яц так вовремя нашел Теля». И тот вмешался в процесс. «Это как выйти замуж без любви», — закончил Тибольд. Похоже, этот демон про любовь знает. Опять вспомнилось свидание с Вельсером и его попытки убедить меня, что демоны способны лишь на плотское влечение. Возможно, некоторые. Возможно, и многие. Но я только недавно наблюдала молодых демонов, которые ревновали и злились, что объект чувств не отвечает взаимностью. И это совсем не напоминало обычное буйство гормонов. Весельчак почему-то просто жаждал убедить меня в обратном, а потом скрепить связь. Какая-то логическая цепочка выстраивается. Но мотивов и смысла действий Вельсера я не понимала. А связь действует только на женщину? В смысле, ведьма не станет чувствовать и притягивать к себе стража, фактически женив его на себе? «Станет», — кивнул Тибальд. «Еще интересней. Зачем Вельсеру такая обуза? Он же из ночных клубов не вылазит, любит пошалить и поразвлечься на широкую ногу». Воображение мгновенно обрисовало перспективы, на которые обрекал себя страж, скрепляя со мной связь. Приходит он такой в бар, начинает пить, знакомиться с женщинами. А тут я, в переднике, бигуди и со сковородкой в руках. «Куда же ты, дорогой? От меня, своей суженой!» «И хрясь ему по рогам!» Снимаю дырявую сковородку с головы мужа и вешаю на рога потенциальной соперницы в качестве украшения. Разложился такой Вельсер на диване в публичном демоническом доме, самом элитном в средних мирах. Несколько таких я даже сама знала. Так любопытничала. Про остальные наведу справки, это несложно. В демонических мирах проституция легальна, законна и никем не осуждается. Узнав об этом, один маг Земли заявил: «И как только люди могли посчитать демонические измерения адом? Это же рай, Эльдорадо!» Думаю, с ним многие согласились бы. Только весельчак начинает процесс, подминая страстную демоницу. На все готовую, ради денег. Она изгибается, грациозно себя предлагает, за хорошую плату. И тут на сцену выхожу я. В драном халате, шлепках с меховыми бантиками и сковородкой. «Тебе что же, ненаглядный мой, меня мало!» И бац ему по рогам. А потом еще раз то, что проткнул любимую сковородку для блинчиков. В общем, незавидная перспектива для такого, как Вельсер. Тибальд дернул меня с небес на землю туманным ответом. «Стражам это зачем-то очень нужно. Скрепить связь. А ты одна из немногих ведьм, которые подходят», — так сказал Горвис. «И заодно самая симпатичная. И вроде как наиболее сильная. Так что связь получится самая лучшая». Я невольно всплеснула руками. Выругалась на русском, но Тибальд понял. Повторил мое слово, добавил свое на языке средних миров и закончил. Я точно не знаю, что все это означает, но события, из-за которых стражи и их помощники прибыли вчера сюда и собираются сегодня на совещание, имеют какое-то отношение к связи. Точнее, к тому, почему она так срочно потребовалась хранителям лифта. Думаю, ты сможешь выяснить больше. Тебя ведь пригласили на заседание? Я только коротко кивнула. Я просто хотел предупредить. Не позволяй стражам скрепить узы. Если сама, ну, ты понимаешь. О, да. Я понимала. И еще как. Как и то, какую услугу оказал мне Тибальд. Первым порывом было поцеловать его. Прямо в губы, в знак благодарности. Но затем подумалось, что это приведет к ненужным надеждам и предложениям встретиться. А Тибальд только-только прекратил активные действия, позволив мне немного отдохнуть от ежедневных приглашений на рандеву и навязчивого внимания. Демоны такие страстные и порывистые, что иной раз хочется от них под землю провалиться. И уже потом вспоминаешь, что на лифте измерений это чревато. Окажешься в нижних мирах, а там демоны еще более пылкие. Да и отказать им гораздо сложнее. Патриархат в самом расцвете. Закинут на плечо, уволокут в пещеру и все. Никакого скрепления связи не надо. «Спасибо. Ты очень помог», – произнесла я. Парень застыл, как вкопанный, облизал губы и слегка подался вперед, заставив меня инстинктивно попятиться. Тибальд ненадолго замешкался. Так и застыл, не отодвигаясь, но и не сокращая расстояние между нами окончательно. Я было подумала, что зря пошла с парнем в подсобку. Лучше бы уж побеседовали у всех на виду. В конце концов, вряд ли кто-то понял бы по поводу связи и прочего. Уж если Тибальд не знал ничего, кроме озвученного, остальные, думаю, совсем не в теме. Словно ощутив перемену в моем настроении, демон вздохнул и отступил на пару шагов. «Захочешь поблагодарить? Ты знаешь, как это сделать. Мои приглашения еще в силе. Все до единого!» – выпалил Тибальд, крутанулся на пятках и первым покинул помещение. «Ну вот и как относиться к этому серьезно? Ребячество, да и только. Ладно, мне надо подумать. Но сначала выдержать практику по прорицательству. Этот предмет всегда выводил меня из равновесия. С одной стороны, Я добилась немалых успехов. Картинки будущего то и дело просматривались. И мне даже удавалось фиксировать их магией, чтобы затем расшифровывать при помощи языка символизма. Его тоже преподавали на лекциях по прорицательству. С другой стороны, иной раз приходили такие видения, что я впадала в транс или же в шок. К примеру, однажды я видела Теля, который встает передо мной на колени. Символика диктовала понимать это как то, что меня ценит начальство. Но чудилось, в видении крылся и другой, гораздо более важный смысл. Еще один раз я наблюдала, как Тель дрался с братьями. И почему-то знала, все из-за меня. Прежде казалось, символика понятна, ведь начальник не желал, чтобы я встречалась с его родственниками. Но теперь, после вчерашнего, когда Вельсер и Тель сцепились при мне не на шутку, и каждый пытался мной овладеть ради какой-то там связи, чудилось, все куда интересней и гораздо загадочней. Я поторопилась назад, на занятия. Толпы студентов высыпали в коридор и тоже спешили на следующие лекции и практики. По большей части меня из толпы не выделяли. Лишь изредка слышали шепотки. «Она помощница самого господина Теля». И недоуменные вопросы. «А зачем она здесь учится? Наняла бы частных репетиторов?» «На месте проверяет, как работает академия. Проводит разведку боем». К этому я тоже привыкла. Аудитория для практики по прорицательству имела форму удлиненного ромба. В самом его центре располагалось преподавательское кресло, больше похожее на стилизованный трон для демонических королей. Высокое, с резной спинкой и ножками, похожими на переплетение оторванных голов и пальцев. Конечно, при детальном рассмотрении становилось очевидным, что это лишь оптическая иллюзия. Однако издалека впечатление складывалось вполне однозначное. Дополнял его алый цвет обивки, тон в тон с человеческой кровью. У демонов кровь имела разные оттенки красного, от оранжевого до темно-бордового. Кровь стражей всегда приобретала синий цвет, независимо от расы и происхождения. Вроде бы так лифт измерений одарял своих служителей особенной магией. Ходили слухи, что этот эффект связан со способностью стражей вбирать в себя магию любого мира, тем самым усиливая собственные чары. Но ничего конкретного мне не говорили. Сам Тель всегда увиливал от ответа, если я начинала расспрашивать о чем-то подобном. Скамеек в аудитории для практики по прорицательству не было. Только парты, рассчитанные даже не на двоих, а лишь на одного студента, расположенные вдоль грани ромба вокруг трона. Из каждой черной с алыми прожилками парты выскакивали виртуальные мониторы, куда записывались все видения. С помощью магии, конечно же. Затем мы могли стереть то, что увидели, или же, напротив, сохранить для себя или преподавателя. Все решали сами учащиеся, потому что видения порой показывали слишком личные куски будущего. Свадьбы, детей, интимные моменты. Лэм и Мел разместились на соседних со мной партах. Королевы потока появились в дверях следующими. Демонстративно заняли первые ряды, игнорируя наше присутствие. Но слава богу, так-то лучше. Тибольд все же чего-то добился от этих красавиц. Короли потока вошли в помещение следующими и разместились на нашем ряду. Тип справа от меня, а Уилл справа от друга. Я получила тягучий, внимательный взгляд первого и быстрый кивок второго и постаралась ответить. Как могла, растянула губы в приветливой улыбке. Студенты прибывали, и аудитория заполнилась до отказа. Лишь тогда появилась наша преподавательница по прорицательству. Рангра Сельмальсамах. Демоница из Нижнего мира с короткими рожками и очень хищным, но в то же время открытым лицом. Худощавая, с темно-каштановыми кудряшками, смешно вьющимися вокруг угловатого лица с острым подбородком. Она почему-то ассоциировалась у меня с Бабой Ягой в молодости. Резкие, отточенные движения, похожие на движение какого-то танца, подчеркивали необычность преподавательницы, как и ее голос, низкий, бархатистый, слегка натреснутый. Рангра прошлась перед рядами и произнесла. «Что ж, надеюсь, вы все готовы к видениям будущего. Как я уже говорила, абсолютно все местные абитуриенты способны к прорицательству. Правда, все в разной мере. Одни могут увидеть целые куски будущего, другие же лишь моменты, которые особенно важны в их судьбе в данное время. Запомните, все зависит от вашего настроя. Если вы думаете о судьбе мира, увидите то, что повлияет на нее. Если о любовной привязанности, вас посетят видения о возможных отношениях или же их окончании. Ваше внутреннее состояние и только оно управляет прорицательством. Не вы сами. Но ваша задача научиться работать с чарами. Различать, когда будущее говорит метафорами и аллегориями, а когда прямым текстом. Принимать зашифрованные послания, Определять события, которые можно изменить, и те, что изменить нельзя. А теперь прикройте глаза и настройтесь, как я учила. Демоны нашего факультета видят будущее, словно частично пробивая своим даром пространство и время. Я уже привыкла, что меня отдельно не упоминают. И хотя я не демоница, а ведьма, чарами обладаю очень похожими, как и все мироходцы и портальщики. Под четкие приказы рангры немного рычащие и рисковатые, я будто раздвигала пространство энергий. При этом настраивалась на будущее. Не на соседние реальности, не на прошлое, которое вроде бы должно показываться внизу, словно в колодце, а именно на будущее. Туман хлопьями ваты лег под ноги. Я вижу странное место, реальное и нереальное. Под ногами оранжевая трава, которая переливается перламутром и меняет цвет от алой до фиолетовой. Вокруг небо, похожее на отблески травы, такое же изменчивое и яркое. «Ну что, страж, защита никчемных миров, которые не имеют к тебе отношения, или же разумная сделка?» Я вижу Телли на траве, покровавленной серой рубашке с оторванным манжетом. Над ним склонились демоны из Нижнего мира. Несколько уроженцев Среднего застыли неподалеку. Их много, очень много. Десятки, возможно, сотни. Они очень сильны, беспощадны и готовы на все ради цели. Телли рычит и сопротивляется. Создает вокруг себя купол, сквозь который пока никто не может прорваться. Однако атакующие упорные и старательные. Очень. С остервенением на лицах, со свирепой жаждой победы они пробиваются к Телю. Воздух взрывают воинственные кличи, будто сотни тарзанов несутся сквозь джунгли. «Мы хотим получить свое. Вы, стражи, и так многое поимели. Вам плевать, если лифт обойдет пару миров, а нам нет». «Вы не понимаете», — спокойно произносит Тель. Это может погубить и лифт тоже. Давай, рассказывай. Никогда не губила, а вот теперь погубит. Ты очень хитер, Сильвин Тель, и силен магически. Но надолго ли хватит твоего сопротивления? Даже магия стражи не бесконечна и не безгранична. А у нас много времени в запасе и очень много терпения. Мы останемся тут ждать, пока твои силы иссякнут, чтобы добиться своего. Не лучше ли упростить задачу? Себе и нам. Тель скалится. И вдруг видит что-то или кого-то в стороне от нападающих. Я вдруг понимаю. Начальник видит меня. Я появляюсь на поле боя. С удивлением оглядываю странную траву и сам мир, словно бы нереальный. «О, любимая феечка повелителя стражей!» — скалится один из демонов, с ярко-желтыми глазами и рогами, как у барана. Вдруг подскакивает, хватает меня за шкирку и тащит к Телю. Купол вокруг стража с хрустом ломается. Но не под напором магии атакующих. Сам начальник разрушает защитную преграду. Подскакивает. Легким движением руки отбрасывает от меня демона. Закрывает своей грудью и прячет внутри купола. «Худшее, что может случиться с демоном, это потеря своих целей и силы воли из-за женщины», хохочет рогач с желтыми глазами. Тель создает новый купол вокруг нас. Я вижу, как он бледен, как сверкают горячечным блеском глаза начальника и вздрагивают пальцы. Силы стража уже на исходе. И почему-то я также знаю, он не может сейчас почерпнуть энергии у лифта измерений. Она не пробьется через защитный купол. Тель ограничен в магии и передвижениях. Без подпитки энергии ему не создать портал. Схватка с ордами из нижних миров ослабила стража. Однако Тель набирает в руку энергию, задыхается от слабости и формирует небольшой портал. Больше похожий на узкий туннель. «Лезь!» — командует мне. Я сомневаюсь, мотаю головой, я не хочу, не могу бросить его. Только не Телли и только не сейчас. «Лезь, я сказал!» — прикрикивает демон. И видение обрывается. Я вижу символы, что летят навстречу словно из ниоткуда. Два шара, связанные между собой. Длинная труба, по которой течет алая жидкость. Кровь, краска, кто знает. Внезапно широкая струя окрашивается голубым. Будущее рассказывает то, что я не могу увидеть, используя свой затейливый язык. Я жму на виртуальные клавиши. Монитор мигает, заставляя машину записывать. А символы все не заканчиваются. В какой-то момент чудится. Мне не хватает энергии и придется срочно подпитываться. От лифта или ближайшего мира. Затейливые иероглифы, геометрические фигуры, знаки препинания летят навстречу и тают в тумане. И вдруг... Последним из густого ватного марева выплывает жест. Чья-то рука и загибающиеся пальцы. 1, 2, 3. 3 загнутых пальца, словно хозяин ладони что-то отсчитывал и остановился, закончив.